По случаю Дня Солнца, генсек Центрального руководящего совета партии авангардистов Индонезии выступил 30 марта с призывлением, в котором горячо отозвался о бессмертных заслугах великого вождя Ким Ир Сена перед Корейской революцией и делом превращения всех стран мира в независимые.